Глава 4. Информация. Реальный мир. Центр Нижнего Новгорода. «Тетя Лариса, я здесь!» Из-за угла дома высунулась детская ручка и призывно помахала Рианне. Девушка приказала такси снижаться и поставила автопилот в режим ожидания. «Надя?» «Я тут, идите сюда!» «Послушай, Надюшка, я пролетела сотни километров не для того, чтобы играть в прятки». Но девочка снова скрылась за стеной, и Ларисе пришлось идти за ней. Надю она нашла сидящей на корточках и вжавшейся в угол между забором и домом. «Эй, ну ты чего? Не надо меня бояться. Ты голодная? А я вот ужасно проголодалась. Тут рядом есть кафе, так что давай, вылезай и пойдем покушаем. Возьмем что-нибудь вкусненькое и позвоним твоим родителям». «Не надо им звонить, тетя Лариса! Пожалуйста!» «Как это не надо? Они ведь наверняка тебя ищут и очень волнуются». Лариса напряглась, пытаясь вспомнить имена. «Мама Римма, да? Она не моя настоящая мама», — насупилась девочка. «Но все равно тебя очень любит. Она только притворяется. Они все притворяются. И ты тоже. Но ты же позвонила мне, да? Кстати, откуда у тебя мой номер? Я подслушала». Риана нахмурилась. Нет, она не оставляла контакты учительницы. А приемных родителей Нади вообще видела только издалека и не общалась с ними. Может, Сумрак ей сказал? «Послушай, мы все очень устали. Меня ждет машина. Давай вылезай уже и поедем к твоим дяде и тете. Еремка наверняка тоже очень расстроился и скучает». «Еще нельзя. Надо ждать». «Чего ждать?» Девушка поняла, что начинает раздражаться и повышать голос. «Когда он улетит?» «Кто улетит? Кар без меня никуда не улетит. Или ты хочешь, чтобы я отпустила такси?» «Он смотрит. Он ищет меня». Лариса закрыла глаза, медленно и глубоко вдохнула. Также медленно выдохнула, пытаясь сбросить поднимающуюся волну гнева и раздражения. Она никогда не любила детей и понятия не имела, как с ними нужно обращаться. «На-на-на-на-на-най-на, на-на-на-най», начала вдруг напевать девочка. «Ты что делаешь?» Девушка прервала медитацию и уставилась на Надю. «Это хорошая песенка, она успокаивает, мне ее мама всегда пела. Сейчас пойдем, скоро можно будет». «Так, Иванченко Надежда Анатольевна, ты немедленно идешь со мной, и мы звоним твоим родителям, или тетям, и дядям, или кем они там тебе приходятся, или я...» «А я сейчас заплачу, громко!» заявила вдруг девочка совершенно спокойно. «Чего? Буду кричать и плакать, и скажу, что это ты меня украла». «Ах ты!» Лариса аж захлебнулась воздухом от возмущения, не зная, что сказать. «На-на-на-на-най-на! Прекрати, прекрати немедленно! Ты как себя вообще ведешь, а?» «Тебе не нравится песенка про котенка? Мне не нравится твое поведение. И вообще, ты что здесь делаешь? Ты почему сбежала? Откуда у тебя мой номер? И что я здесь делаю в чужом городе посреди рабочего дня? Идем, уже можно». Девочка вдруг встала, неожиданно сильно схватила Ларису за руку и потащила. «Куда мы идем?» Только и нашлась, что спросить та, удивленная такой разительной переменой в поведении Нади. «В кафе, конечно, будем кушать мороженое. Тетя Лариса, догоняй!» Надя отпустила руку девушки, засмеялась и бросилась бежать. То и не оставалось ничего другого, как пуститься в погоню, и уже через минуту они обе, раскрасневшиеся и запыхавшиеся, свернули в небольшое уютное кафе. И буквально через пару секунд на улицу, по которой они совсем недавно мчались друг за другом, вырулил патрульный дрон дозор-системы, деловито ощупывающий своими сканерами прохожих, машины и даже случайных животных. Припаркованное аэротакси с номерами другого города привлекло его внимание. Дрон сделал прямой пинг-запрос и получил в ответ от Искина Кара данные о его последнем маршруте и пассажирке. Проверив статус заказа, счет оплаты, его историю, заодно пробил по базе системы и саму девушку. Изучил и машину, дату последнего техосмотра, маршруты и заказы за последний месяц, историю происшествий, где и кем она покупалась и продавалась. Убедившись, что все в порядке, он беззвучно полетел дальше, хранить закон и порядок. Виртуальность мира фантазий. Дорога к замку Фурье. Переговоры прошли успешно, если не считать сломанных носов, выбитых зубов и прочих последствий славной потасовки. Но какая пьянка без хорошей драки? А какие переговоры без рек вина и снежных вершин из пивной пены? По крайней мере, во время Великого Сходника Большого Совета Шести Атаманов. И неважно, что Шардон уже бывший главарь, он по-прежнему оставался славным парнем «Зуб даю», своим в доску в натуре и без базара уважаемым паханом, рыжим лисом. Так что домой Шардон возвращался с трофеями. Теперь на его карте были отмечены сферы влияния и установлены доли распределения добычи, а также график разрешенных нападений, который одновременно и позволял наживаться разбойникам и не наносил особого ущерба экономике баронских земель и вассальных поселений. Ну и уровень недовольства со стороны работников ножа и топора опустился до минимального значения, снизив шанс восстания почти до нуля. «Долго нам еще?» Недовольно бурчал Угрюмый, который все же принял предложение своего бывшего атамана и теперь щеголял новеньким нарядом начальника баронской гвардии в янтарно-белых цветах де Шардона. «Нет, а жратва точно будет за казенный счет? Да. И сапоги латать за даром? Да. И выпивка? В разумных пределах. А девки? Нет. А тоже этого в разумных пределах? Нет. Эх, совсем ты жадным стал, как в бароны заделался». «Я рационально распоряжаюсь доступными мне ресурсами, а ты лучше займись изучением веренного тебе личного состава». В бойне, устроенной людьми Шардона, уцелело всего полтора десятка бойцов барона де Фурье из целой сотни. А раз выжили, значит, они оказались лучшими из лучших, самыми сильными, искусными и сообразительными, и вполне могли стать ядром будущей армии нового правителя. «Мусор», — отреагировал Угрюмый на полученные от военного эскина биографии и таблицы параметров. «Одно отребье в натуре». «В каком смысле?» «Воры, трусы, слабаки и подлецы. Уж я-то разбираюсь в дрянных людях». «Как ты узнал? Меня интересуют используемые тобой алгоритмы анализа и оцениваемые критерии». «Легко. Вот эта троица, варьё и жулики». «Почему?» «У того, что в центре, уж больно рожа хитрая, а у этих двоих класс воровской». «Согласен насчет этой парочки. А вот связи между выражением лица и склонностью к воровству я не вижу. Он страж, причем с довольно высоким уровнем интеллекта». «Вот я и говорю, уж больно у него морда умная. Ты сам посуди, твоя милость. Ну зачем рядовому громиле столько мозгов? Пожалуй, билд у него действительно очень неэффективный. Что насчет остальных?» «Вот эти шесть толстяков слишком много жрут. Ленивые, неповоротливые. Такие, хорошая мишень. Но все, че выжить ухитрились. Почему? Благодаря высокому показателю здоровья? Да потому что не было их в драке. Хм, вот эти трое выглядят очень худыми. Что про них скажешь?» «Трусы или слабаки. Таким достается самая худшая еда, самые ношенные вещи и ржавая амуниция. Никчемные бойцы из тех, что прячутся за чужие спины». Таким образом, Угрюмый забраковал всех гвардейцев, кроме одного, старого, покрытого шрамами ветерана с перевязанной рукой. «Вот с ним бы я на дело пошел». «Почему?» «Экипировка старая, но ухоженная. Сразу, видать, не за цену и внешний вид выбрана. Шрамов много, но получены они не по глупости или от недостатка мастерства, а от храбрости и умения уйти от смертельного удара». Шардон перепроверил параметры своего нового начальника стражи и выяснил, что тот при назначении получил прибавку плюс 3 к интеллекту и харизме. «Бери его в офицеры». «А можно?» «Нужно. Ты теперь у них главный». «То есть это я теперь типа как под тобой сам себе атаман? Ух, и развернусь в натуре». «Красть, воровать, убивать, грабить и насиловать моим гвардейцам запрещено». «А калечить?» «Запрещено». «Пытать?» «Запрещено». «А допрашивать?» «Можно». «Так ты же сказал, что пытать запрещено». «Как связан допрос с пытками?» «Ну ты в натуре совсем темный, твоя милость. А как иначе допрашивать можно? Сами-то они ничего не расскажут». «Тогда и допрашивать запрещено». «А дома жечь?» «Запрещено». «А людей?» «Запрещено». «А гоблинов?» «Тоже запрещено». «Я, конечно, уже сам догадался, но на всякий случай тоже спрошу. Что там насчет орков?» «Запрещено». «Ну и нудный же ты тип, твое баронство». «Называть меня нудным типом тоже запрещено». До самого замка выяснял Угрюмый круг своих обязанностей и шар наложенных на него запретов и ограничений, и отвлечь его от этого увлекательного и познавательного занятия смог лишь подозрительный звук, раздавшийся в кустах у дороги, когда до замка оставалось полкилометра пути. «Слышь, Шардон, кажись, нас уже ждут». «Я велел дворецкому ожидать меня к завтраку». «Не знаю я никаких таких дворецких. И тех типов, что в кустах засели, тоже не знаю. Зато знаю, что на нашем пути кто-то положил слепильный камень и пучок травы грома. Ща жахнет». «То есть ты утверждаешь, что мы попали в засаду?» «Зуб даю». Кивнул Угрюмый, и в его руках сверкнули кинжалы. Барон де Шардон вооружился сковородкой, и надо же так случиться, что именно в нее и угодил камень, брошенный засевшими в кустах неизвестными. Вспыхнуло, но совсем слабо, даже дебаф ослепления ни на ком не повис. Система сообщила о переходе в боевой режим, и на дорогу перед путниками высыпали... «Орки!» — сплюнул перед собой начальник стражи. «Зря ты их мочить запретил. С этого момента я разрешаю тебе применять силу против враждебно настроенных орков». «До смерти!» «До смерти!» Угрюмый довольно ощерился. Тем временем один из орков вышел вперед и прокричал. «Урага к харду! Бака-табака!» Шардон повернулся к своему спутнику. «Что он говорит?» «Этот-то говорит урага к харду бака-табака какая-то». «А что это означает?» «Мне почем знать. Я по-орковски только хоба знаю, да локтаругар». «А это что значит?» «Смотри, чего я умею, и победим или сдохнем в натуре». «Какой необычный информативный язык. Наверняка орки очень древняя и мудрая раса с богатым культурным наследием». Орк понял, что людям нет до него никакого дела, и никто не собирается ни испуганно бросаться на утек, ни храбро принимать бой. «Человек!» — закричал он. «Моя послать большой дорг!» «Послал?» «Ну так и иди себе в натуре, а не создавай помеху движению честным нам, короче». «Великий вождь хочет видеть твоя, говорить твоя, жрать и пить твоя!» «Разве орки людоеды?» — негромко поинтересовался Шардон у бывшего разбойника. «Не знаю». «Говорить за мир твоя, дружить твоя, любить твоя и обнимать». «Мне вот интересно, он тебя сперва жрать будет, а потом любить, или наоборот?» Угрюмый, как обычно, оправдывал свое прозвище, выдавая прогнозы один другого мрачнее. Лингвистический анализ сообщений персонажа Кабурхыг завершено. Словарный запас – примитив, смысловая нагрузка – недостаточная. Произвести логическую декомпозицию текста и его творческую доработку. Да, доработка исходного текста – завершено. Результат. Кабурхыг, представитель рода людей, меня прислал к тебе великий барон Дорг. Кабурхыг, великий правитель, вождь, хочет встретиться с тобой лицом к лицу для плодотворной беседы. Нажмите, чтобы посмотреть полную стенограмму в творческой обработке. «Твой вождь хочет вести мирные переговоры?» – переспросил Шардон. «Да, трубка мира курить, пиво мира пить, танец мира плясать. Передай своему барону, что я приеду к нему в гости, как только смогу вырваться». «Хэг услышал твоя, человек!» Один из орков что-то передал послу. Тот сделал несколько шагов, почти вплотную подойдя к лошади Шардона, и протянул ему странный предмет. «Твоя, брат, ценный дар, жирный вкусный птиц!» Барон согнулся и ловко выхватил из рук Кабура Хыга подношение. Орк тут же шагнул назад, к своим сородичам, скрестил руки на груди и поклонился. Его спутники повторили жест, затем одновременно развернулись и скрылись в придорожных кустах. «Внимание! Вам доставлено сообщение голубиной почтой. Одно. Отправитель баронесса Мари де Скандаль. Заголовок. Чего?» Жирный вкусный птиц оказался почтовым голубем, которого отправила ему с ответным посланием баронесса. Шардон и Угрюмый без препятствий добрались до замка, где рыжий владетель вернулся к своим непосредственным баронским обязанностям, а новый начальник стражи отправился знакомиться со своим единственным подчиненным и веренным ему казенным имуществом. В первую очередь военный Искин решил побольше узнать о своем последнем соседе, бароне Дорге. Увы, но в базе данных о нем почти ничего не нашлось. Военный вождь орков, который силой и при поддержке целой армии соплеменников, занял замок и получил титул. Все. Запрос данных по темам. Дворянство, барон Дорг, вожди орков, дипломатия. Поиск по запросу. 0%. Ошибка. Доступ запрещен. Отсутствует связь с внешними базами данных. Изменение параметров поиска. Запрос данных по темам. Гайды по прокачке. Опыт в мире фантазий. Поиск по запросу. 0%. Ошибка. Доступ запрещен. Отсутствует связь с внешними базами данных. Активация дополнительного модуля «Личное послание создателя». SM3. Снятие блока номер 213 невозможно без получения данных с сервера K-2P. 213. Обратитесь в центр вирт-коммуникации для устранения неполадок. Услуга бесплатна для всех пользователей вирта на территории России. Ошибка. Внимание! Эта возможность недоступна для вашего типа аккаунта. Вы можете сменить тип аккаунта, обратившись к администрации или при помощи внутриигрового магазина. Ошибка. Сообщение не может быть отправлено в службу технической поддержки. Ошибка. Внутриигровой магазин недоступен для вашего типа аккаунта. Вы можете сменить тип аккаунта, обратившись в техподдержку или при помощи внутриигрового магазина. Ошибка. Сообщение не может быть отправлено в службу технической поддержки. Ошибка. Внутриигровой магазин недоступен для вашего типа аккаунта. Вы можете сменить тип аккаунта, обратившись к администрации или при помощи внутриигрового магазина. Двух попыток Шардона хватило, чтобы понять, отныне бесценная кладезь знаний реального мира для него недоступна. Заповедник Хара. Трактир «Пивной барон». В главном зале «Пивного барона» оказалось тесновато. Помещение не было рассчитано на такое скопление народу. Все хотели принять участие в знаковом событии. Сегодня клан «Дети Корвина» получал в собственность настоящий замок и переходил на качественно новый этап игры. «Ну что, все собрались?» Сам Корвин, отец-основатель и бессменный лидер, взобрался на барную стойку с бокалом вина в руке. В честь такого события выпивка в Бароне сегодня не только наливалась бесплатно, но и создана была по особому рецепту. Такое вино обычным игрокам удается попробовать уровня так на 20-30. Уж слишком непростые и дорогие на него шли ресурсы. Но сегодня был повод. Сегодня можно слегка и разориться, пустить немного пыли в глаза. «Да давай уже!» — выкрикнули из толпы. Развалины замка были зачищены от монстров и ловушек. Сами руины тщательно изучены. Составлена подробнейшая карта. Все это время наименее боеспособные члены клана и многочисленные боты-работники добывали ресурсы, а потом занимались восстановлением замка. И вот осталось всего 0,2% незаполненной шкалы прогресса. Всего 0,5% отделяла клан от собственного замка. «Три!» В руке Корвина появилось бревно. «Три!» Хором повторили собравшиеся. Все знали, что прямо сейчас, в полутора часах пути от заповедника Кхара, у подножья высочайшей горы локации, один из нанятых зодчих повторил жест лидера клана, стоя у последней недостроенной стены, в которой как раз и не хватало единственного бревна. «Два!» Эльф-чародей опустил бревно перед собой, и одновременно с ним наемник уложил такой же деревянный брус в заготовленный для него паз. «Один!» И Корвин нажал кнопку подтверждения в появившемся системном окне. «Внимание! Ваш клан получил в собственность замок Древней Руины. Название можно один раз бесплатно сменить в окне замка. Получено очков развития – 5000. Теперь вам доступен режим «Клановые войны». Теперь вам доступны ветки развития клана «Дипломатия» и «ПВП». Максимальная численность клана – плюс 10. Ваш клан становится участником глобального рейтинга боевых кланов. Внимание! Клан Прокрастинатора объявляет вам войну». «Ишь ты, не забыли, гады!» — вздохнул Фениамин, стараниями которого клан и получил только что прилетевший вар. Впрочем, у Корвина были дела и поважнее войны с какими-то отморозками. Ему в личный чат пришло сразу два сообщения, заставших лидера детей врасплох. «Зеленкин Корвину. Кирилл, привет. У меня к тебе важный разговор. Корвин Зеленкину. Что случилось? Шардон Корвину. Корвин, привет. У меня к тебе важный разговор. Зеленкин Корвину. Я ухожу из клана. Шардон Корвину. Мне нужна твоя помощь. Я попал в беду». «Да вы что, сговорились, что ли?» От его приподнятого настроения не осталось и следа.